Глава 10. Усиление. Вы разблокировали вторую ступень ветви общедоступных заклинаний. Вы получили бонус за разблокировку второй ступени ветви общедоступных заклинаний. Плюс 250 к магической энергии. Специальный бонус за разблокировку второй ступени ветви заклинаний. Плюс 20% к уровню дара ушедших. Всего 30%. Плюс 2 секунды к времени действия хроносдвига. Всего 33 секунды. Ага. Вот и ожидаемые плюшки привалили. Как я и предполагал, чем выше взятая ступень, тем больше прибавка. Интересно, а у других обладателей дара ушедших дела обстоят точно так же? В том смысле, что это я, можно сказать, нуб и учусь магичить практически с нуля, тогда как остальные могут являться магами с рождения. Вот и возник закономерный вопрос. Будет ли их пробудившийся дар уже прокачанным в зависимости от взятых магических ступеней, или отсчет начнется с момента получения уникальной фишки. Ладно, все равно рассуждать на эту тему бессмысленно. Лучше залезу во вкладку с общедоступными заклинаниями второй ступени и посмотрю, что там да как. Интересно же. Первое, что бросилось в глаза, это множество темных иконок. Очень быстро стало понятно, что помимо наличия того или иного ремесла, для изучения многих заклинаний второй ступени требуется вначале купить менее мощный вариант на первой. Хотя среди предложений есть и новые варианты заклинаний. В принципе, все логично. Покупаешь что-то простое, пользуешься, а при переходе на более высокий уровень развития модернизируешь, если все устраивает и есть необходимые ресурсы. А вот дальше начинается самое интересное. Если для покупки чего-то нового нужны лишь фракционы, а ранг определяется характеристиками и знаниями конкретного пользователя, то чтобы повысить ступень заклинания, необходимо еще и соответствовать определенным требованиям по интеллекту и мудрости, ведь при переходе на вторую ступень барабанная дробь повышается на единичку и ранг заклинания. Причем расчет параметров, необходимых для улучшения, идет исходя из ранга уже изученного заклинания. Система немного запутанная, но справедливая. Поспешил с изучением заклинания первой ступени, получил низкий ранг. Но в будущем повысить ранг будет не так уж и сложно. А вот с моими 10-ми рангами дела обстоят немного иначе. У меня и так в распоряжении имеются заклинания максимальной эффективности, а повысить ранг выше 10-ки невозможно. Но у системы есть решение и такой нестандартной проблемы. При переходе на вторую и последующие ступени заклинаний мне будет предложено выбрать одно специфическое усиление, которое, если верить системному описанию, может значительно повысить его мощь или наделить необычными возможностями. Круто, несомненно, но и требования для такого апгрейда весьма высокие. На второй ступени мне, скорее всего, текущих параметров мудрости и интеллекта хватит, особенно для общедоступной ветки, где планка не так высока, как в других направлениях магических искусств. А вот далее надо работать над собой и напрягать черепушку, чтобы характеристики неуклонно росли вверх. Вот и негативные последствия взятия высочайшего ранга нарисовались. Я рискую застрять на низких ступенях развития заклинаний из-за высокого порога получения более мощного варианта. Да, магическая академия мне нужна, как вода в жаркий день. Только там получится почерпнуть множество знаний за относительно небольшой временной промежуток. Что же, надо опробовать новые возможности, а там видно будет. Сильно сомневаюсь, что мне удастся отыскать много информации на данную тему даже в магической академии. По крайней мере, в общем доступе. А к закрытым разделам меня вряд ли допустят. Так что без экспериментов точно не обойтись. И начать лучше всего с самого простого. С первого моего изученного заклинания — со светлячка. Значения характеристик для апгрейда хватает. Стоимость, конечно, кусается, аж 10 фракционов. Но это ведь вторая ступень. Вы уверены, что желаете повысить ступень общедоступного заклинания светлячок? Данное действие необратимо, и отменить его будет невозможно. Да. Мысленно скомандовал я. Запрос принят. Вы получаете общедоступное заклинание второй ступени «Магический свет» 10 ранга. Награда за изучение общедоступного заклинания второй ступени. Плюс 100 единиц магической энергии. Вы получили бонус за изучение заклинания максимального ранга. Плюс 100 единиц магической энергии. Бонус заклинания максимального ранга. Возможность сделать магический свет видимым лишь для пользователя, либо членов группы пользователя. Вам доступно 3 варианта усиления заклинания «Магический свет». Первое. Вспышка света. Ослепляет всех, за исключением вас, либо членов вашей группы. Эффект может быть уменьшен или заблокирован зельем, артефактом, заклинанием или свойством предмета экипировки пользователя. Первое. Вспышка света. Ослепляет всех, за исключением вас, либо членов вашей группы. Эффект может быть уменьшен или сблокирован зельем, артефактом, заклинанием или свойством предмета экипировки пользователя в радиусе 5 метров длительностью до 10 секунд. Второе. Завораживающий свет. Приковывает к себе внимание всех, за исключением вас, либо членов вашей группы. Эффект может быть уменьшен или заблокирован зельем, артефактом, заклинанием или свойством предмета экипировки пользователя в радиусе 20 метров длительностью до 10 секунд. Третье. Поток света. Шар магического света становится способен стрелять лучами концентрированного света на расстояние до 30 метров с периодичностью раз в 60 секунд и наносить магический урон вплоть до летального. Ух, вот это плюшки от системы посыпались. И все такое вкусное. Вот почему нельзя сразу все усиления заполучить? Ладно, на самом деле выбор тут очевиден. Надо брать поток света. Луч концентрированного света уже сам по себе будет способен наносить урон. А если добавить уравнение заряд жизни или смерти, то мощь заклинания многократно возрастет. Такого от начинающего мага явно никто ожидать не будет. Вот скастовать так невидимый для чужих глаз шарик магического света и подвесить рядом с врагом. А в случае необходимости активировать, скажем, поток смерти. И все, минус один. Теперь главное, чтобы после изучения появилась соответствующая комбинация. Не появилась. Мне вообще не предложили комбинаций, даже привычного сияния жизни или смерти. Вот облом. Ведь я был уверен практически на 100% в жизнеспособности моих умозаключений. Вполне возможно, что комбинировать можно лишь заклинания одинаковых ступеней. Не исключено, что мощи малого заряда жизни или смерти попросту недостаточно, чтобы зарядить им шар света, и нужен как минимум средний вариант заклинания, что откроется на более высоких ступенях. Ладно, отложим данный вопрос на будущее. Тем более, что система не запрещает пользоваться светлячком первой ступени и превращать его в сияние смерти или жизни. Надо бы посмотреть, что еще можно перевести на вторую ступень, ну и новые заклинания внимательно изучить. Есть там интересные варианты, включая боевые и условно-боевые, но придется пока отложить. Времени не осталось, пора отправляться на встречу с мессиром Элиотом. А перед этим и перекусить не помешает. Мне же обещали бесплатное питание. Народу в трактире практически не было. Лишь один столик занят. Простой люд в деревне просыпается вместе со светилом и трудится весь день, а не по кабакам шастает. Лишь после заката можно расслабиться и пропустить пару кружечек. Вольд встретил меня дежурной улыбкой и тут же приказал подавальщице накормить уважаемого гостя. А глазенки-то у самого нервно бегают из стороны в сторону. Прошел, видать, уже слушок, что староста стремительно покинул деревушку в ночи, а три насмерть перепуганных разбойника из банды Харина примчались к капитану с повинной. Нервничает гад, думает, как бы его не зацепило. Вольт скрылся в подсобном помещении, ну а я решил проверить, как работает усиление слуха 10-го ранга. «Слух!» — скомандовал я. И на меня тут же обрушилось целое цунами разнообразных звуков, начиная от разговора местных пьянчуг за дальним столиком, заканчивая скрипом половиц на втором этаже. Пришлось какое-то время привыкать и при помощи интерфейса спешно настраивать фильтры разнообразных звуков. Функционал заклинания максимального ранга позволяет создавать различные категории и включать или выключать их по желанию. Очень удобно, между прочим. Можно оставить лишь фильтр на голоса, а все остальное перевести в фоновый режим и настроить оповещение на фиксацию подозрительных звуков в определенном от себя радиусе, например, шагов. Дополнительная возможность засечь присутствие врага будет явно не лишней. В гильдии убийц полно специалистов, способных скрываться в тени. И не факт, что око целителя будет способно их засечь. Теневой план, насколько я понял из архивов охотников за головами, это фишка магов тьмы. Ну и гильдии убийц, членам которой возможность прятаться в тенях дает одна из особенностей, выбранных главой по мере развития гильдии. Настроив заклинание нужным мне образом, тут же услышал, как Вольд отчитывает работников кухни. Хм, а что если мы подключим к уравнению картографию? Была ведь такая комбинация. Бинго! Теперь я имею представление о местоположении источников звука. Точность, конечно, хромает, все же я не сканером каким-нибудь пользуюсь. Да и плана помещения трактира у меня нет. Но даже так вполне возможно оценить примерное расстояние до объекта, а это уже немало. Отсеяв посторонние голоса, сосредоточился на Вольде. Интерфейс тут же подстроился, и я начал слышать иные звуки вокруг объекта наблюдения. Шаркающие по половицам шаги владельца трактира, его неразборчивое бормотание, шелест одежд. Через несколько секунд хлопнула дверь, затем послышалось потрескивание ткани кресла, скрип отворяемого ящика и шелест бумаги. Ага, решил написать письмо, значит. Не по мою ли душу сия писулька? Надо бы проверить. Вот только далековато от моего текущего местоположения до кабинета трактирщика. Не получится материализовать фантома в нужном месте. Хм, а не пора ли перевести это полезное заклинание на вторую ступень развития? Дождавшись, когда подавальщица переместит тарелки с едой со своего подноса на мой столик, кинул ей медную монетку, а потом залез во вкладку с общедоступными заклинаниями второй ступени и пожелал перевести заклинание «Фантом» на вторую ступень развития. Минус 13 фракционов, но оно того стоило. «Фантом» на второй ступени превратился в иллюзию, а радиус действия повысился до 40 метров. Но не это самое главное. В качестве усиления я выбрал материализацию иллюзии, то есть при необходимости я могу сделать практически любую иллюзию материальной, и это, блин, круто. Всего на 5 минут, причем есть еще и ограничения по объему иллюзии, но все же. Эх, не получится создать иллюзию дракона, а потом оживить ее. Но да ничего, есть же еще третья ступень, а пока мне и объема, сопоставимого с собственным телом, будет достаточно. Итак, погнали. Сосредоточившись на своих ощущениях, выбрал точку пространства позади Вольда и скомандовал «Иллюзия». В качестве внешнего вида выбрал свою точную копию. Сейчас нет необходимости подбирать образ или пугать трактирщика мертвым Харином. У меня появилась другая идея, как решить данную проблему, по крайней мере, временно. Догадка о содержании письма подтвердилась сразу. Подключившись к иллюзии, я быстро, пока Вольд не успел заметить присутствие у себя за спиной постороннего человека, пробежался глазами по тексту, и в душе начала закипать ярость. Этот гнида решил сдать меня более многочисленной банде, которая орудует неподалеку от Королевского тракта. И сейчас во всех подробностях описывал мою экипировку, делая акцент на сумке инвентаря и пространственных сидельных сумах Мора, в которых, по его предположениям, должно быть много всего ценного. «Так значит, ты решил отплатить мне за спасение своей дочери?» — прошипел я. Секундная заминка, затем Вольт вздрогнул, неестественно пискнул и начал медленно оборачиваться. Стоило ему закончить этот нехитрый маневр, как зрачки мужичка расширились от ужаса, его тело начало бить крупная дрожь. Еще бы! Я немного добавил красок своей иллюзии и сделал так, чтобы мои глаза искрились изумрудным пламенем смерти, а руки горели золотом. Надо было позволить той троице сделать то, что они планировали. Продолжил давить на мгновенно сгорбившегося владельца трактира. Но я посчитал, что молодая девчонка не должна подвергаться ежедневному насилию. Хотя если она замешана в твоих делишках, то, возможно, и заслуживает этого. «Нет!» — ужаснулся Вольд. «Тильда ничего не знает. Она хорошая девочка. Пощадите ее, господин маг. У меня не было выбора. Сива и Харин приперли меня к стенке и угрожали убить Тильду, если я не буду доносить на постояльцев. Они страшные люди. Кто я такой, чтобы идти против банды головорезов?» «Выбор есть всегда», — не повелся на рассказ трактирщика я. Затем подошел к столу, взял недописанное письмо и скомкал его. Надо же было мне проверить в действии новую фишку с материализацией иллюзии. «Пиши», — подтолкнув ему чистый листок бумаги, приказал я. «Что писать?» — над треснувшим голосом переспросил Вольд. «Пиши имена всех, кого сдал бандитам», — пояснил свою мысль я, — «а также все, что тебе известно о самих бандитах». «Вы подписываете смертный приговор не только мне, но и моей дочери», — в отчаянии схватившись за волосы, воскликнул трактирщик. «Я не буду этого делать. Можете убить меня, но я не подставлю под удар Тильду, разве что...» — начал было, но тут же замолчал Вольд. «Говори», — приказал я. «Вы поклянетесь перед божественным наблюдателем, что доставите Тильду в Гвинс к родственникам», — затараторил Вольд. «Там она будет в безопасности. Я скопил приличную сумму. В большом городе моя дочь не будет знать нужды ни в чем. Сива не выпустит ее из лесного. Но если она поедет с магом, то шанс незаметно проскочить есть, особенно если никто не будет знать о вашем появлении заранее». «Блин, Вот оно мне надо, сопровождать какую-то девицу. Как будто других проблем не хватает. Но Вольд явно настроен решительно и скорее умрет, чем подвергнет риску свою дочь. Теперь передо мной стоит выбор. Либо оставлять все как есть и получать минус в карму за бездействие, либо соглашаться на условия трактирщика. Прежде чем давать свое согласие, я должен взглянуть на твою дочь своими глазами и убедиться, что она действительно не причастна к твоим делишкам. Принял решение я. «Вы ее видели, господин Мак?» Тут же проговорил трактирщик. «Она помогает мне по хозяйству и вчера провожала вас до комнаты». «Хм, значит, это та беременная девчонка. Что же, иного выбора у меня не осталось. Она была рядом со мной, когда я проверял карму трактирщика, и Тильда действительно чиста. По крайней мере, на данный момент ее карма находится в зеленой зоне». «Пиши, будет тебе клятва», — озвучил свое решение я. «У тебя 20 минут, пока я заканчиваю трапезу. Если не появишься у моего столика, то я буду считать наши договоренности недействительными. Кстати, а ты в курсе, что твоя дочь беременна?» После того, как я произнес последнюю фразу, сразу развеял иллюзию. Теперь у трактирщика есть дополнительная мотивация, ведь он будет спасать уже не одну, а две родственных души. В общем, нет ничего удивительного, что Вольда появился в обеденном зале уже через 15 минут. А в его руке был зажат сложенный в несколько раз лист бумаги. Трактирщик решительно направился к моему столику, но я отрицательно помотал головой и кивнул в сторону лестницы на второй этаж. Такая вещь, как клятва, не терпит посторонних ушей. Лучше проделать все это с закрытыми дверями. Изучив содержимое письма, удовлетворенно кивнул, хотя на душе скребли кошки. Сколько же народу умерло, или как минимум лишилось всего своего имущества по наводке этого человека. Но сделка есть сделка. Так что я принес клятву, что доставлю Тильду в город под названием Гвинс в целости и сохранности и сдам на руки родственникам вместе со всем имуществом, с которым та отправится в путь из Лесного. Именно такую формулировку составил Вольд, и я ее принял. Отреагировала на мои действия и система. Репутация с королевством Астарта +1. Текущая репутация — нейтралитет, 27 из 50. «Пусть будет готово выдвигаться с рассветом», — предупредил я, и, забрав у трактирщика письмо, отправился прямиком к мессиру Элиоту. Немногочисленные деревенские жители, что в такой час встречались по пути, услужливо кланялись, а стражники отдавали воинское приветствие. Когда я спас лесорубов, то смог завоевать авторитет среди этих простых людей, и отношение к непонятно откуда взявшемуся отшельнику резко изменилось. Во взглядах не было и тени агрессии, с которой я столкнулся у вырубки. Видать, болтун Скиб уже во всех подробностях растрезвонил всем о случившемся. Видел, как он вчера остался в трактире, чтобы пропустить пару стаканчиков. Многочисленная детвора беззаботно носилась по пыльным улочкам деревушки. Те, кто постарше, уже помогали матерям по хозяйству, либо следили за маленькими братьями и сестрами. Обычная мирная жизнь одинакова во всех мирах. Сам когда-то так бегал с пацанами у бабушки на даче. Мессир Элиот дожидался меня рядом со своей башней. Старый волшебник сидел на пристроенной ко входу веранде в удобном кресле и дымил трубкой. В голову закралась предательская мысль. Может, вновь начать курить? Теперь я крутой целитель, и смерть от рака легких точно мне не грозит. Но, слегка тряхнув головой, отбросил ее. Нечего поддаваться соблазнам. «Доброе утро, мессир Элиот», — поздоровался я. «Доброе, доброе», — задумчиво ответил старый маг и выпустил дымное кольцо. «А я все гадал, осмелишься ли ты прийти навстречу после того, что совершил ночью в доме старосты, или попытаешься сбежать?» С хитрым прищуром сходу заявил мистер Элиот, после чего я нервно сглотнул. «Старик в курсе, в этом нет никаких сомнений. Остается вопрос, что мне теперь делать? Действительно дать дёру или попытаться отмазаться? Мол, ничего не видел, ничего не слышал, и вообще это не я, а мой брат-близнец. Вот что за дурные мысли в голову лезут? Проходи, молодой человек», — поманил меня пальцем старый маг. «Разговор нам предстоит очень серьезный». Времени на принятие решения практически не осталось. Сейчас еще есть возможность откатить время назад и попытаться скрыться. Но с каждой секундой окно для маневра все сокращается.